Глава 20. Дмитрий Волков. Рано утром провели совет, собрав всех игроков из мира Аурус, где обсудили планы на ближайшие дни, планы развития в перспективе месяц и экспедицию в Калининград. Я сам настаивал на принятии общего решения по всем вопросам, так как хотел, чтобы на начальном этапе мы все вместе определили нашу стратегию развития. Я озвучил планы по захвату центральной части города, которую можно отгородить от остальной части города путем перекрытия мостов. Этот план одобрили все с небольшими правками по технической части исполнения. Общей целью развития должен стать контроль над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. С этим согласились все, так как уже вчера наслушались, что рассказывают пришедшие к нам люди о беззаконии, насилии и откровенных зверствах местных бандитов. Как я знал, в первое время князья, между которыми поделен город и окрестности, будут поощрять беззаконие бандитов, чтобы потом было легче взять под контроль людей на выделенных им территориях. По поводу экспедиции в Калининград большинством голосов отложили ее на несколько дней, пока не наведем порядок в городе и не убедимся, что у местных бандитов нет сил, с которыми мы можем не справиться. После этого обсудили бытовые проблемы, размещение новобранцев и их семей, а также проблемы с питанием. Нам удалось найти две походные кухни, рассчитанные на 130 человек. Даже работая в два захода, они способны обеспечить едой только половину наших людей. Конечно, часть можно накормить сухпайками, но каждый день так не покормишь. Людям нужна нормальная еда. Также стал вопрос с продуктами, но я сразу направил троих человек взять под контроль склад ФСБшников, расположенный в подвале соседнего дома. Были еще секретные склады, но до них время дойдет позже, когда вернемся из Калининграда. Сегодняшнего дня решили раздавать еду, но не за просто так, а за отработанные на благо нашей организации часы. Минимальную норму пайка взяли 300 грамм риса и одну банку консервов. В зависимости от работы норма выдачи могла вырасти до 500 грамм, и вместо рыбных консервов выдавали тушенку. Минимальная норма шла и на иждивенцев, родственников дружинника. Был еще вопрос с пенсионерами, детьми и многодетными. Их решили брать на учет и кормить. Но проживать они тогда должны у нас. С жильем тоже все было не просто так. Нам нужно размещать людей компактно, чтобы было проще их защищать. Поэтому на первое время решили использовать здания спортивных школ, расположенных на нашем острове. К счастью, с водой пока проблем не было. Местный олигарх озаботился этим вопросом заранее и прорубил несколько артезианских скважин на 130 метров, и вода из них идет сама, небольшим напором, правда. Немного жестковато, но выбирать не приходилось. Некоторые вопросы я сразу отдал на откуп Максиму, в частности, разработать свод законов, понятных для всех на основе закона Ярослава Мудрого, называемого «Русская правда». Сейчас время трудно и придется наказывать очень строго, вплоть до смертной казни, но и беспредел чинить нельзя. Вопросов было много, но часть решили отложить на вечер, так как даже с уже решенными нужно успеть справиться. Закончив совещание, отправились есть в столовую, пока сделанную под открытым небом, но в планах установить военные палатки, где можно будет спрятаться от дождя, пока была возможность. Глянул на свои характеристики. Имя героя — Дмитрий Волк. Специализация героя — выживание, скрытый маг. Гроза римлян — Феникс, восставший из пепла. Уровень героя — 8. Очки опыта — 0/750560. Очки навыка — 0. Уточняется. Свободные очки — 0. Уточняется. Характеристики и атрибуты. Сила — 8. Ловкость — 8. Выносливость — 8. Интеллект — 8. Мудрость — 8. Харизма — 8. Удача — 8. Сила воли — 4. Здоровье — 640. Мана — 192. Физическая атака — 4. Броня — 4. Защита — 4. Магическая атака — 4. Магическая защита — 4. Меткость — 3. Защита от магии общая — 4 уровня. Защита от физических атак — 4 уровня. Навык владения холодным оружием — 2 уровня. Физический урон от 10 до 20 единиц. Навык владения рукопашным боем — 2 уровня. Физический урон от 10 до 20 единиц. Магический щит — 3 уровень. Затраты — 12 маны в 1 секунду. Магическая атака. Ледяная стрела, 5-й уровень. Урон плюс 80. Затраты маны на одну атаку 80 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм. Пассивный навык. 5-й уровень. Урон 16 единиц в минуту. Радиус действия 18 метров. Восстанавливает здоровье 16 единиц в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Укус вампира. 2 раза в сутки вы можете подчинить человека на 1 час. Молния 4-го уровня. Урон 40 единиц здоровья. Требуется 13 единиц маны. Радиус действия 18 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется при затрате 1 маны. Урон 3 единицы. Способность паралич и ужас. Сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потребляет ману 20 единиц в секунду. Радиус 18 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация 3-й уровень. Мгновенное заживление мелких ран. Останавливает кровотечение. Ускоренная регенерация крупных ран. 6 раз быстрее. Расходует ману. Вариативно. Взрывная сила. Показатели силы увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Огненный шар. Файербол. 2-й уровень. 10 единиц урона. Затраты 10 маны. Отвод глаз. 2-й уровень. Позволяет оставаться незаметным 2 секунды. Расходует 20 единиц маны. Каменная кожа. 2-й уровень. Превращает вашу кожу в камень. Затраты 20 единиц маны. Трансформация. 2-й уровень. Позволяет менять свое тело, изменяя размеры, делая кости гибкими. Длительность 2 секунды. Расходует 20 единиц маны. Воздушный серп. 2-й уровень. 10 единиц урона. Потребляет 10 единиц маны. Навык торговли. 2-й уровень. Магическое зрение. Восстановление маны 32 единицы в час. Восстановление здоровья 15 единиц в час. Общий рейтинг уточняется. Инвентарь 9 ячеек, вместительностью по 25 килограмм каждая. Заполнен. Появление инвентаря меня сильно порадовало, и я тут же заглянул в него, достав зелье восстановления маны и здоровья. Еще облачился в доспехи, специально подогнанные под меня в игровом мире и почти и идеально подошедшие мне здесь. Помимо доспехов, снарядился нормальным мечом, метательными ножами и топориком на поясе, который при желании можно метать, ну и, конечно, щитом в форме капли. Теперь я выглядел как средневековый воин, и ничто не выбивалось из моего образа. Еще достал 10 луков со стрелами, сразу передав их Максиму, чтобы он раздал тем, кто умеет ими пользоваться. Но не все вещи, которые я приобрел в игровом мире и положил в инвентарь, появлялись, да и сам инвентарь был меньше, чем у меня, и это зависит от мудрости, которая не вернулась к моим базовым значениям. Надеюсь, когда предыдущие размеры инвентаря восстановятся, я получу к ним доступ. Помимо этого, появились навыки, которые я приобрел в последние дни, находясь в игровом мире, часть из которых купил, а часть поглотил с помощью камней силы. Теперь я могу запустить фаербол, изменить тело и сделать кожу прочной, как камень. Ну и, конечно, отвод глаз, который действует всего 2 секунды. Но даже так это уже можно использовать. В столовой на улице поели горячей каши с тушенкой и, разбившись на 2 отряда, отправились в город агитировать новых дружинников. В этот раз нас было 5, а 2-й отряд состоял из 7 человек и 5 новичков. Как я и ожидал, нам уже подготовили встречу, и мы даже не успели далеко отойти, как нам наперерез вышли 4 десятка человек, одетых в самодельные доспехи, и среди них был здоровый мужик с огромной кувалдой в руке. Я даже не сразу поверил, что это человек, настолько он выглядел больше остальных. Чувство опасности сразу завыло, указывая, что этот воин далеко не прост. У меня сейчас в среднем 8-9 уровень, и появиться здесь высокоуровневый игрок мог только из другой страны, ранее попавший под аномалию или из того же Калининграда. Судя по внешнему виду, он очень много характеристик вкладывал в силу, и попадать под удар его огромного молота мне точно нельзя. Если он мог прокачаться в игровом мире и очнуться на границе, то сейчас он может достигать 10 уровня, а сила может быть даже 12 или 13, а это значит, что здоровье у него не менее 10 тысяч единиц. С моими способностями я буду его год бить, пока смогу завалить, и, похоже, на это и был расчет, вот только сдаваться я не собираюсь. И у меня есть зелье восстановления, которое можно попробовать использовать». «Кто из вас называет себя князем?» — спросил глухим голосом гигант, вышедший вперед. «А кто спрашивает?» — спросил я, выходя вперед и разминая шею, понимая, что от схватки не отвертеться. Заодно активировал вампиризм, пусть и немного, но здоровье собьет, а мне, возможно, потребуются все мои способности. «Тебе привет передавал великий князь. Сказал, что ты был неправ, напав на его людей, и придется за это заплатить», — произнес Верзила, перекинув кувалду как пушинку, из одной руки в другую, меняя хват, прямо как Тор из фантастического фильма. «Ты не переживай, я сам ему передам ответ. Ты лучше скажи, что тебе в Калининграде не сиделось, или здесь больше платят?» «А ты откуда знаешь, что я из Калининграда?» — удивленно спросил Громила, сбивший с шага и остановившись в 10 метрах от меня. «Так вашего брата сюда как на убой шлют, партиями одного за другим». «Ну вся, ты труп, я пощаде можешь не просить», — произнес соперник, бросаясь вперед. «Молния, паралич», — мгновенно, едва шевеля губами, произношу я, направив меч в сторону соперника. Он спотыкается на секунду, а в его грудь прилетает молния, правда, не нанеся особого вреда, хотя заметил, что здоровье у него просело, для чего пришлось прикрыть на мгновение глаза. Да, опасно, но нужно понимать, наносят мои заклинания ему вред или нет, ведь с ростом уровня растет и сопротивляемость физическому и магическому урону. Еще 4 молнии и 2 фаербола попадают точно в лицо, вызывают крики и ярость в сопернике, в то время как я оббегаю его по кругу, продолжая воздействовать пассивным навыком вампиризм не только на него, но и на группу сопровождения гиганта. Однако он меня удивляет, неожиданно бросив молотом в мою сторону, отчего я с трудом успеваю вернуться, но молот все равно задевает край щита, просто взрывая его осколками дерева. Сам молот пролетел еще несколько метров и, зависнув в воздухе, неожиданно полетел обратно, а я заметил небольшой трос, за который дернул противник. Отбрасываю ненужный теперь щит, который только сдерживает меня, заодно бросаю один из метательных ножей, зафиксированный на моем поясе. Метил я в незащищенные доспехами места, а именно подмышку соперника, при этом проделал все слитно, как одним движением, которое не вызвало беспокойства у Верзилы. Раздался безумный вопль от удачного попадания, и я сразу добавляю молнии, так сказать, для закрепления эффекта, а сам прикидываю в голове, сколько я снял у него здоровья и сколько мне еще скакать вокруг него. По подсчету выходило, что снял я не больше 1500, то есть 5% от его показателей здоровья, ну, может, чуть больше, однако это очень мало, а темп боя очень быстрый. Теперь приходилось скакать, как кузнечик по двору, уворачиваясь от его бросков молотом. И надо сказать, что делать это приходилось все тяжелее. Да и противник стал приспосабливаться к моим скачкам, начиная предугадывать, куда я отпрыгну. Кровь от раны в подмышке перестала течь очень быстро, что говорило о высокой регенерации противника. Хуже всего, что приблизиться к нему мне не удавалось, хотя и ловкостью меня он не превосходил. Однако всегда держал на дистанции за счет большого роста и длинных рук, ну и, конечно, благодаря молоту, который мелькал вокруг него, как лопасти вентилятора. Однако бегал, уклоняясь и наскакивая на соперника, я не просто так, а подгадывал момент, чтобы использовать свои козыри. Паралич, ускорение, взрывная сила. Заклинания вылетали из уст сплошной тарабарщиной, но тело уже ускорилось, мышцы налились силой, а ловкость возросла, замедлив сознание окружающий мир. В момент, когда он метнул в меня свой молот, я ускорился и, подскочив, опустил свой меч на его кисть, удерживающую кувалду и трос. Руку осушило ударом, и я скочил, наблюдая замершего Верзилу, разглядывающего отрубленную кисть, а затем проследил взглядом направление, куда улетела его кувалда, скрывшись в соседнем здании, пробив оную. Судя по виду, рана не особо серьезная, Как может показаться, ведь у него есть вторая рука, а регенерация быстро остановила кровь. Я, не останавливаясь, метаю еще два ножа, целясь в шею, и оба раза попадаю, но раны неглубокие, уж очень толстая шкура у моего соперника. Затем запускаю три фаербола и несколько молний, сразу выхватив зелье восстановления маны и выпивая его. Раздается рев разгневанного громилы, который, расставив руки в стороны, бросается на меня. Мне ничего не остается, как броситься навстречу, а потом резко упасть на землю, проскользив между его ног и ударив мечом в пах. Звон и ушибленная рука сообщают, что свои бубенцы он прикрыл защитой. Но я не сплоховал, успев рубануть наотмашь по его левой коленке, перерезая сухожилья. Соперник пытается обернуться и падает на левое колено, продолжая реветь, как зверь. Вскакиваю и метаю нож в шею, немного сзади, как раз оказавшуюся на моем уровне. Обегаю, оказываясь за спиной и, подскочив к сопернику, рублю мечом во вторую подмышку в момент, когда он задрал руку, пытаясь вытащить нож из шеи. Опять орет соперник, а я, отскакивая в сторону, опять быстро оббегаю его, после чего наношу колющий удар опять в шею. Только уже мечом, а еще выпускаю молнию в сам меч, прожаривая все рядом с раной, отчего тот бьется в судорогах. Дальше не прекращая оббегать его по кругу, пока он пытается встать и одновременно нащупать несуществующий кистью меч на поясе, бью огненным фаерболом прямо в лицо, оплавляя его. Следующим ударом снизу вверх срываю шлем с головы и, достав тонкий стилет, который хранил за сапогом, вонзаю его в ухо ничего не видящего соперника. Внимание! Вы убили игрока 10 уровня. Вами получено 2560 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока, превосходящего вас по уровню, и вам начислено 3 очка навыка. Но использовать вы их сможете только после восстановления всех ваших характеристик. Бонусы хоть и начислили, но воспользоваться ими не получится. Хотя и на том спасибо. Да и главное было не в этом. Я смог завалить этого здоровяка, хотя шансы у нас были почти равные. Однако в итоге повезло мне. Прокачаем свои способности более равномерно и не вложи почти все очки в силу. Шансов у меня было бы меньше. Да, такой сильный воин против сотни игроков 5 уровня разметал бы их, как кегли в боулинге. Но система, да и сама природа, любит баланс, который лучше не нарушать. Оглянувшись, увидел, что все пришлые воины лежат мертвыми, попав под воздействие моего навыка вампиризм. «Ты, конечно, дал бо... князь», — поправила Сирина, явно впечатленная нашей битвой, а потом добавила. «И какого уровня он был?» 10-го, но сила у него прокачана не меньше 12 единиц, а может и больше». «Не повреди я мозг, нанеся критический удар, мог бы колупать его много часов, сбивая очки здоровья. Одно плохо, не взяли языка, теперь непонятно, что нам ожидать от противника. Да и хотелось бы узнать подробностей». «Не переживайте, князь, там на крыше был наблюдатель, мы догоним его и доставим, от нас он точно не уйдет». «А ваша способность внушает страх. Стояли себе спокойно, а потом падать начали один за другим». И те даже не сразу поняли, что мертвы уже падают. Пытались их в чувство привести, пока сами не сдохли. «Фух, ладно, я тогда троих наших возьму и смотаюсь за наблюдателем», — сказала Ирина и, дождавшись моего кивка, быстро убежала дальше по улице. «Ну а мы занялись сбором трофеев. Надо уже заботиться тележками и тачками, чтобы не таскать все вручную. Да и людей сейчас хватает. Нужно позвать с острова. Пусть пришлют помощь, доспехи нам нужны. Будет во что облачить нашу дружину». Отдав распоряжение, уселся рядом с трупом поверженного соперника и прикрыл глаза от усталости. «Что ни говори, а выложиться мне пришлось на все 200%.